Пока сворачивали лагерь, я спустилась в кабинет и села под деревом просмотреть письма читателей книги «Рождённая свободной». Почту привёз лендровер, который приехал за нашими вещами. Как бы мне успеть ответить всем? Вдруг на меня налетела Эльса. Пока я пыталась избавиться от её 150 килограммов, письма разлетелись во все стороны. Наконец я поднялась и стала их собирать, но стоило мне нагнуться, как Эльса прыгала на меня, и мы снова катились в обнимку по земле. Ребята пришли в восторг от такой забавы и принялись гоняться за порхающими листами. Почитатели Эльсы, наверное, были бы рады увидеть, каким успехом пользовались их письма. К счастью, мне удалось все собрать. Чтобы отвлечь внимание Эльсы и львят, я послала в лагерь за мясом. К этому времени все наши вещи были уложены, машины ждали на стороне от лагеря. Несмотря на гул реки, Эльса тотчас уловила рокот моторов. Она внимательно прислушалась и посмотрела на меня. Зрачки ее расширились настолько, что глаза казались черными. Она поняла, как и всегда понимала, что мы покидаем ее. «Как же ты можешь оставить меня и детей без еды?» — говорили ее глаза. Она перестала есть. Медленно двинулась со львятами вдоль лаги и скрылась из виду. Глава 7. Эльса встречает своего издателя. Через 5 дней 28 апреля мы снова приехали в лагерь, а 10 минут спустя пришла Эльса без львят. Выглядела она отлично и встретила нас очень радушно. Но сразу же убежала, прихватив с собой козью тушу, которую мы привезли для нее и даже еще не успели привязать на ночь. Она пропадала целые сутки, потом наконец явилась, снова одна, наелась до отвала и под утро ушла. А где же львята? Мы начали беспокоиться, тем более что у Эльсы были грузные соски. Но уже на следующий день облегченно вздохнули, увидев в сухом русле резвящееся семейство. В лагерь мы вернулись все вместе. Вскоре началась гроза, и Эльса спряталась к нам в палатку. Ребята сидели под дождем, стряхивая по временам себе воду. Они озябли и промокли насквозь, но даже в таком виде были очаровательны. Мокрая шерсть плотно прилегала к телу, так что уши и лапы казались вдвое больше обычного. Как только ливень унялся, Эльса вышла к детям и затеяла с ними отчаянную возню. Видимо, хотела, чтобы они согрелись. Потом все принялись за обед. Они так яростно рвали мясо, что было видно, как играют сильные мышцы под высохшей пушистой шерсткой. Тут впервые мы увидели, что львята уже научились зарывать в землю остатки. Они аккуратно засыпали все песком. Должно быть, за те 5 дней, что они жили полными дикарями, мать преподала им этот урок. Когда все было убрано, малыши устроились около Эльсы и принялись сосать молоко. На этот раз мы не собирались долго задерживаться и поэтому торопились поскорее сделать снимки. Но Эльса сорвала наши планы. Она почти не приходила в лагерь. А ведь нам еще хотелось получше откормить ее до отъезда. Пришлось отправляться за ней к большим скалам. Мы позвали ее, и она спустилась к нам вместе с Джеспе. Двое других малышей держались поодаль. Когда мы пошли обратно, семейство последовало за нами. Детеныши поминутно затевали возню, и Эльса останавливалась, поджидая их. Утро выдалось чудесное. Воздух был свежий и прохладный, красивые облака, которые даже в самые ясные дни разрисовывают узорами кенийское небо, еще не появились. Радость жизни распирала львят, они носились сзади вперед, сшибая друг друга с ног. Но вот Эльса свернула в буш, должно быть, решила идти в лагерь на пленник. Эльса маленькая и Гупа ринулись за нею, но Джеспер забежался с дороги. Он явно считал себя ответственным за безопасность семейства, а ведь мы в него не входили. Вот он и проверял, не собираемся ли мы их преследовать. Не обращая внимания на материнский зов, Джеспа наступал на нас, то прижимаясь к земле, то делая короткую перебежку. Подобравшись к нам вплотную, он остановился и замотал головой, точно не знал, что делать дальше. Тут подоспела Эльса. Она вернулась за своим неслухом и хотела дать ему затрещину, но он ловко увернулся и покорно затрусил следом за братом и сестрой. Мы чудесно провели день в кабинете. Семейство уписывало козлятину, наевшись до отвала, ребята повалились на спину лапами кверху и задремали. Я прислонилась к Кэльсе, Джесс устроился у нее под мордой. После отдыха львята принялись исследовать ветви деревьев, свисающие над водой до самой середины реки. Их не пугала ни высота, ни быстрое течение внизу, и они легко поворачивались даже на самых тонких суках. Вдруг Эльса насторожилась, быстро встала, забрала с собой львят и ушла в укрытие.